Глава 47. Об опасностях эвакуации. Держусь от греха подальше, но стараюсь не терять его из виду. Жизненное кредо. Николай почувствовал, как меняется энергетическое поле вокруг. Аномалия, до того дремавшая, пришла в движение. И это было нехорошо. Очень нехорошо. Что бы ни происходило, это началось. «Так, девонька», — голос деда отвлекал. «Теперь касаемо твоей матушки». Ведьма напряглась. И Николай взял ее за руку. Просто, чтобы поддержать и чтобы успокоить. Он бы сказал еще, что деда не стоит бояться. Опасаться, да, разумно, но бояться он не такой и страшный. Оно, конечно, пока по верхам, уж больно мало времени, но что есть. История действительно мутная. Протоколы пустое, на редкость пустое. Скажи, а твоя родственница не упоминала о продаже камней? Нет. Ведьма стиснула пальцы и посмотрела с тревогой. «Хм, а браслетов было два или один?» «Один». «Точно?» Ведьма кивнула. «Точно», — сказал за нее Николай. «Вы думаете...» «Я думаю, что тут не обошлось без твоего батюшки. Уж прости». «Я понятия не имею, кто. Я долго думала, что вообще...» Она запнулась, что он умер или уехал, или потом, как стала старше, что просто случайная связь. Бывает же? «Бывает», — согласился дед неожиданно мягко. А Николай сказал. «Кровь отправляли на анализ». «Куда?» «Так, по дядюшкиной линии». «Ага, еще не оставил своего, поганец этакий. Мало ему досталось». — проворчал дед. — И что? — И ничего, не вернулся пока, и телефон недоступен. — Как не вернулся? Игнатка же ж сказал, что на месте, вышел от часов пару как. Должен был бы добраться. — Плохо, очень плохо. Настолько, что... — Дед, кто из наших на тебя работает? Николай прислушался к изменениям. Тьма, тьма шептала, пока беззвучно, жалобно. Словно просила защитить ее от людского произвола. «Николаюшка, деда, тут все плохо. Подозреваю, что нас выбрали на роль жертвы. И хотелось бы знать, на кого можно рассчитывать». Дед понял все быстро и сразу. «Ирбис». «Понятно». Николай попытался зацепить тонкий, почти детский голосок. У него всегда выходило разговаривать. Иные норовят подчинить, видя в том задачу некроманта. И выходят, конечно. Но разговаривать всегда лучше. «Уходите оттуда!» «Будет прорыв, деда!» — вздохнул Николай. «И даже если уйдем, то все равно будет. Мои люди недалече. Все одно не успеют, как и Беломировы. Те, кто... Кто еще знает, где Беломир служил?» «Так никто, он не особо, даже я не сразу узнал. Уже потом, после скандала, когда пытался привести этого засранца в чувство, тогда и велено было оставить». «Кем?» «А кто мне повелеть может, внучок?» Мягко поинтересовался дед. «Но люди его точно быть должны, что хорошо. И тот, кто игру затеял, о том не ведает, тоже хорошо. И про Игнатку». «И что ты ему приказал?» «Наблюдать и вмешиваться без особой нужды, беречь кровь любой ценой». Дышать даже легче стало. Немного. Если дедов Игнатка и вправду той иной крови, то справиться с ним будет непросто, если только его не ждут. Тьма заплакала. «Хорошо, то есть плохо. Так, дед, если вдруг маму береги, и сестер. «Николай!» «Цыц, дура, не мешай!» «Сберегу, уж будь уверен!» «И не смей их душить!» «Задушишь вас как же! проворчал дед. «А ты, засранец, только попробуй приставиться. С того света достану». «Это вряд ли. Я некромант». Голос тьмы теперь звучал явственно и был обиженным. «Тише, девочка, тише. Я выслушаю, все выслушаю». «Что?» — шепотом спросила ведьма, и Николай покачал головой. «Ничего, и на некроманта управа найдется», — заявил дед решительно. «А ты давай там, не дури!» Николай хотел бы не дурить, но тьма волновалась. Это неправда, что она безразлична. Нет, она полна переживаний и слез, боли, собранной по крупицам, отданной людьми, но никуда-то не исчезнувшей. Она хранит в себе последние вздохи и страх перед смертью, удары сердца, которое не желает останавливаться, горячий шепот. Она готова отдать, но кому? Надо идти. Николай знал, что нужно делать, но знание не успокаивало. «Что вы...» — голос деда донесся издалека. «Если все так, то шанс один — забрать артефакт до того, как они попытаются его подчинить. Ты сможешь». «Я попробую», — сказала ведьма жалобно. «Сможешь». И тьма зашептала, что да, что сможет, что давно пора. Ее ведь звали давно-давно. Звали-звали, а она все не шла. Другие шли, которые нужны не были, а она нет. И рука холодеет, и пальчики подрагивают. «А если вы ошибаетесь?» Тьма не способна на ошибку. Тьма знает точно. Нужно лишь ей поверить, если духу хватит. А у Николая хватит. «Это неправда, что злодеи не испытывают сомнений. Вот Александр Потемкин испытывал. Правда, следует сказать, что злодеем он себя не считал, хотя сполна осознавал, что скоро им станет. С общепринятой точки зрения». Дед с хрипом поднялся. «Сиди!» – попытался урезонить его Александр. Но дед лишь отмахнулся. Он давно привык решать все сам. И ныне вот, тяжко опираясь на трость, непростую трость, ступал. Ноги в мягких тапочках скользили по темному камню беззвучно. Да и двигался он, пусть тяжело, но так, что сомнений не оставалось, устоит. «Этот твой сделает как надо?» «Сделает». «Точно?» «Деваться ему некуда», — сказал Александр, осторожно приблизившись к деду. Тот покосился, но гонять не стал. «Крови он точно не боится. Проверяли?» Дед нежно провел по расписанной рунами стене. «Кто бы мог подумать?» — сказал он шепотом, и шепот этот утонул в полумраке. Дед давно уже плохо переносил яркий свет и шум, и ему бы помереть лет этак 10 тому, а лучше 20, если не 100, унеся с собой ту самую тайну, которая вот-вот испоганит жизнь Александра. И бьется мыслишка, что отступить не поздно пока. Да, кое-что сделано, но к этому сделанному он, Александр, отношения не имеет, а к тому, что произойдет... Дедова рука вцепилась в ухо и повернула. «Ай! Опять сомневаешься?» «Сомневаюсь». Доказывать, что дед ошибся и никаких-то сомнений он, Александр, не испытывает, было бесполезно. Вранье дед чуял. «Чего?» «Да зачем оно нам надо? Оно ведь, оно не наше. И переподчинить, если и вправду артефакт такой мощности, то у нас просто не выйдет. А стало быть, угробим тучу народу и чего ради?» «Чего ради?» – прошипел дед. «Да, а если кто узнает? Проклятие! Да я не понимаю, как вообще дал себя во все это втянуть!» Он вцепился в волосы и получил по рукам тростью. В голове загудело то ли от удара, то ли от силы трость наполнившей. Та, сменившая изрядное количество хозяев, давно уж напиталась тьмой до самого края, если тот существовал. «А ты как думал, внучок?» — издевательски поинтересовался дед. «Силу получить? И дальше что?» «Я... вот бесполезное поколение, и твой отец таким же был, только и годны, чтоб баб портить и прихать. Прихать вы всегда гораздо, а вот думать...» Навершие трости ткнулось в лоб. «Не дети, а сплошное разочарование!» Спорить расхотелось. Александр вспомнил, что происходило с теми, кто разочаровывал деда. Благо матери он позволил умереть тихо, а вот отец... Колени подкосились, по спине побежали ручейки пота, и во рту появилась знакомая сухость. Надо слушать деда. Дед ведь... он мог бы избавиться от Алексашки. Или хотя бы просто отослать куда, как порой случалось. Но не стал. Разглядел что-то одному ему понятное. Выбрал преемником. Не стоит разочаровывать, опасно разочаровывать. Он и не будет. В конце концов, он никого не тронет. Он... «Бестолочь!» — проворчал дед и вцепился в руку. «Но многого от тебя не требуется. Всего-то проследить, чтобы этот недоумок не напортачил. Пусть выпускает силу, а потом...» «Силы понадобится много, очень много». И от одной мысли о грядущей гекатомбе замутило. Но Алексашка лишь склонил голову. И дед прав. Некромант этот, возомнивший вдруг себя равным лишь на том основании, что ему повезло найти подходящее место, тоже станет неплохим источником. Как и... Он помог старику опуститься в инвалидное кресло. «Ох, не подведи меня, Сашенька!» — сказал дед, глядя в самую душу. «Запомни, что бы мы ни делали, мы делаем это во благо рода!» Алексашка кивнул. «И когда ты займешь мое место...» Впервые, пожалуй, появились сомнения, что это произойдет. Но Алексашка опять кивнул. «Ты продолжишь делать все, чтобы род Потемкиных процветал!» Куда ему деваться? Даже у злодеев есть обязательства. «А пока иди. Времени и вправду не так, чтобы много. Приведи своего приятеля. И девку тоже. Девка хорошая. Женить бы тебя, но, боюсь, не выйдет. Со жрицами добром надобно договариваться. А какое уж тут добро!» Дед махнул рукой и громче сказал. «Иди уже! Не заставляй ждать!» Алексашка и послушал. Он вышел из пещеры, едва не столкнувшись с одним из тех, кто вечно стоял подле деда. Огромный, безмолвный человек, лица которого не получалось запомнить, хотя однажды Алексашка нарочно пытался. И память у него неплохая, но вот ведь... От человека тянуло смертью, и человеком-то он в полной мере не был, но... А если деду артефакт для другого нужен? Эту мысль Алексашка позволил себе уже снаружи, когда вдохнул сыроватый ночной воздух. Он-то и вымел из головы страх, зато породил сомнение. А если дед вовсе не собирается силу передавать? Если он, Алексашка, тоже может стать хорошим источником, который даст старику еще пару лет жизни? А если с артефактом у него выйдет, то... По спине вновь поползли ручейки пота. Нет уж, он может и не светоч мысли, и да, и вовсе некромант посредственный. Не его вина, что род слабеет, да, но и убить себя Алексашка не позволит. Именно так. Он бы ушел, появилась такая глупая мысль. Но за спиной вдруг выросла серая громадина, и тихий бесцветный голос сказал... «Господин велел помочь». «Тогда помогай». Алексашка заставил себя улыбнуться. Пожалуй, это первое, чему он вообще научился. Улыбаться. Что бы ни произошло, улыбаться. даже если мутит от страха. И сейчас помогло, кажется. Поэтому не поймешь, поверил ли он улыбке. Знаешь, где они? Тогда веди, что стал столбом. И постарайся без крови, нам вся пригодится. Чужаки пришли в деревню из леса. Сперва-то никто и не понял, что происходит. Во всяком случае, Олегу хотелось думать, что не понял не только он. Ибо когда дверь вдруг распахнулась, он просто удивился. А потом на пороге появился человек в камуфляже и сказал: «На выход!» В руках человека был автомат, а над макушкой его мерцало марево защитного купола. Олег моргнул, понадеявшись, что ему просто-напросто мерещится, но... Ирина Владимировна молча поднялась. «И не дурите!» – добавил гость. Лицо его было закрыто зеркальным забралом шлема. Но вот руки лежали на оружии так, что становилось ясно. Человек этот точно знает, как с оном обращаться. «Что происходит?» – ровным тоном поинтересовалась Ирина Владимировна. И, как ни странно, ответ она получила. «Эвакуация. Высокая вероятность прорыва. Вещи оставьте. Некогда». На улице грузовики. Военные. Широкие колеса. Тот же камуфляж. Высокие борта. Откуда взялись? «Ох, не верю я им!» Тихо произнесла рядом медведообразная старуха. «Небось, придумали, чтоб из домов да повыгнать». Меж военными суетился худощавый тип в костюме, который, в отличие от военных, лица своего не скрывал. И голос его звонкий разносился над деревней. «Прошу сохранять спокойствие. Проходит спасательная операция. Прошу...» «А кто беспокоится-то?» — ответили ему. К грузовикам потянулась вереница людей, растерянных, злых. Но паники Олег не увидел. Скорее, некую деловитую готовность действовать. Правда, пока не ясно, как именно. Его подтолкнули в спину. Военная операция? Но почему вот так? Где знаки различия? Где командир? Где хоть кто-то, помимо этого вот цивильного, что трясет пачкой бумаги, да скороговоркой зачитывает выдержки из уложения? Правда, опять в суете этой непонятно какого именно. «Вам туда!» Тот военный, что стоял за спиной Олега, указал на второй грузовик, стоявший чуть в стороне. Инга вцепилась в руку. «Погодите, мне надо найти?» «Потом, времени нет». Путь преградил еще один с автоматом. И тут же рядом оказался гражданский. «Просим проявить благоразумие. Не стоит создавать». «Никто ничего не создает». Олег стряхнул его руку, а вот Ингу удержал. Не хватало ей еще перенервничать. И с папашей ее найдет способ разобраться. Потом. «Просим вас, проследуйте на указанные места». Олег огляделся. И все-таки что-то здесь не нравилось, причем категорически. И первый грузовик уже зарокотал, и голос мотора разорвал ночную тишину. А ведь он не слышал, когда грузовики приехали. Стало быть, под защитой передвигались? Почему? «Прошу!» Гражданский потянул Олега к машине. «Умоляю вас, времени немного, вот-вот случится прорыв». «Олег!» – тихо произнесла Инга. «Эвакуируют всех и...» И из грузовика выглянула Ксения. «А, и вы тут?» – спросила она. А Ингу уже подсадили, и Ксения помогла ей забраться наверх. Там было не то чтобы людно. Олег узнал и хозяйку свою, что устроилась подле знакомой, которая так и держала в руках тяпку, да на прочих поглядывала хмуро. Рядом присела женщина того бледного, слегка заморенного вида, который навевал мысли о непростой судьбе и жизненных тяготах. За нею сгорбился вовсе старик. Сидели на тюках, и давешний военный, заглянув внутрь, сказал: «Держитесь, сейчас пойдем». Рядом сжала руку Инга и другую Ксения. «Я папу не нашла», – жалобно сказала она. И Игорька тоже нет. Все будет хорошо. Инга погладила ее по руке. Может, в другой машине едут? Или вовсе? Они ведь из местных, тут все знают. Ксения кивнула. Стало быть, могли и привлечь. Эта мысль, кажется, совершенно успокоила Ксению. И та решилась-таки посмотреть на Ингу. Надо будет рассказать про ребенка и вообще про все. Разве что кроме того, что Инга убить его думала. Это дело их личное. Думала да передумала, с кем не бывает. Ну все, успели. Последним в грузовик забрался тот самый гражданский, который так и не выпустил бумажек. «Сейчас доедем, разместимся, пересчитаемся. Вы уж извините!» Он пригладил встрепанные волосы. «Просто пришлось все в спешке делать. Вот немного и выглядит...» «Неправильно выглядит, категорически». Олег опустился на тюк с чем-то мягким, огляделся. «Врешь!» – прогудела старуха с тяпкой. «Я? Простите, но необходимости вправду по тревоге подняли, а меня?» «По тревоге? И где они стояли, эти грузовики?» «Инга ехала со стороны города, должна была бы приметить. Или...» «Ладно, допустим, есть где-то поблизости военная база. Но почему тогда не предупредили население? Чего уж проще, старосту набрать или кого из местных, благо есть телефоны?» Оповестить, дать время собраться, подготовиться. А они... «Вы уж извините», — вновь сказал гражданский, и что-то неуловимо изменилось во взгляде его. А по нервам резануло ощущение грядущей беды. Но гражданский наклонился, выпустив бумаги, и те разлетелись по полу грузовика, чтобы, соприкоснувшись с ним, обратиться дымом. Белым, густым дымом. Кто-то охнул и... Олег попытался усидеть и не дышать, и подняться даже успел, но получил тычок в бок, от которого подкосились колени, и он рухнул прямо в этот дым. «Так-то оно спокойнее будет», — проворчал гражданский и крикнул кому-то. «Трогай давай, а то господин будет недоволен».